Глава 9. Дракон в королевском дворце. Надо помириться. Вот о чем он подумал, едва открыв глаза. И совсем не дело шататься по городу ночью, бессмысленно таращась на звезды. У него есть дом, а в этом доме есть звезда, его собственная. И хоть и упрямится эта звезда, смотреть лучше на нее. И еще раз поговорить. Найти другую лабораторию, в конце концов, пусть себе работает сколько угодно. Итан сел на кровати, с силой провел ладонями по лицу, прогоняя остатки сонливости. Потом посмотрел в окно. Судя по всему, дело шло к полудню, а это значило, что Вельмина уже давно убежала к Гарье. Невольно поморщившись при воспоминании о длинном лице местного алхимика, Итан встал, прошелся по комнате, затем спустился в кухню, нашел рюмку, от которой разило успокоительными каплями, и почувствовал себя последней сволочью. Похоже было на то, что Вельмина ждала его, не ложилась, а он вообще занимался непонятно чем. Бродил по темным улицам и обижался как маленький на то, что она не захотела его слушать. Через полчаса Итан, умытый и одетый, торопился к ближайшей станции, где толкались извозчики. Под ногами солнце грело мостовую, только вот набежала тень. Итан поднял голову, и спину тут же обдало холодом. Прямо над ним повисло латунное брюхо военного дирижабля. Ближе к центру города виднелся еще один. На душе стало пакостно и тревожно. Раньше дирижабли мирно висели над замковой горой, а сейчас плывут над городом, и их немало. Какой бездны происходит в этом городе? Он встряхнул головой, отгоняя лишние мысли. Сейчас ему нужно поговорить с Вельминой. Впрочем, можно будет разобраться и потом. Однако пока трясся в повозке, непроизвольно поглядывал на небо. А там все же происходило нечто занятное. Над городом низко повисло целых 4 дирижабля, и даже были видны пушечные дула. Хотел бы он знать, что на самом деле происходит. В душу медленно закрадывалось дурное предчувствие. Как будто сам он стоит на пороге ловушки, которая вот-вот захлопнется. «Да нет же, ерунда!» — оборвал себя Итан. «Никто не знает, что я здесь. Ну, а дирижабли, мало ли что могло случиться. Может быть, тренировочный вылет». И внутри что-то звонко лопнуло и оборвалось. Стоило извозчику свернуть к узкому тупику, потому что... «Дальше не получится», — прогнусавил извозчик. «Толпа, извольте посмотреть». «Вижу». С трудом выдохнул Итан. Леденее он сунул мелочь в заскорузлую ладонь и почти бегом бросился вперед. В толпу. Пеструю, волнующуюся, вздыхающую и ахающую. «Поберегись!» — прикрикнул кто-то. «Разойдись!» Итан принялся локтями прокладывать себе дорогу вперед, но толпа подалась назад, его оттеснили. «Разойдись!» — еще раз крикнули, как показалось Итану, от парадного входа лаборатории. Итана продолжали оттирать все дальше и дальше, и он понял, что зевак попросту разгоняют. Он удвоил усилия, протиснулся к месту, откуда кричали. Полиция в самом деле разгоняла любопытных, перегораживая узкий тупик. «Ну давайте, давайте, нечего здесь смотреть!» — гаркнул полицейский, считая прямо в ухо. Итан схватил его за рукав. «Что случилось?» «А вам, господин, тоже здесь делать нечего!» Полицейский с силой освободил рукав из пальцев Итана и сплюнул на мостовую. «Убийство здесь, вот что! Какая-то дамочка пришибла алхимика!» Итану показалось, что небо стремительно налилось чернотой. «Какая-то дамочка!» «Вельмина! Боги! А ведь он с самого начала чувствовал, что ничем хорошим эта затея с алхимией не закончится!» С самого начала ее надо было попросту запереть в номере и выводить на прогулку только за руку, потому что так она была бы в целости и сохранности. А теперь... «Где убийца?» Он снова схватил полицейского уже за ворот мундира и как следует тряхнул. «Тьфу, отпусти, дурак! Без рук хочешь остаться?» «Где?» — прохрипел Итан в ошалевшее лицо. «Говори, ну!» «Да в управлении! Отпусти, иначе...» «А ты кто такой будешь? Тебе зачем, а?» Итан разжал пальцы и шагнул назад, мешаясь с толпой. Вслед засвистели, но он, лавируя меж пышных юбок городских кумушек и мужских сюртуков, вильнул несколько раз из стороны в сторону и окончательно растворился в людском море. А потом боком нырнул за корпус полицейской повозки, потом за угол и оказался уже за пределами узкого тупика. Пошел вперед быстрым шагом. Кулаки сжимались сами собой. Надо было что-то предпринимать, причем срочно, прямо сейчас. Итан невольно пощупал карман, где всегда носил вытяжку из мартовской травки. Похоже, и здесь ему не оставили выбора. Если он обратится, то в состоянии разнести то самое управление, но снова тень закрыла свет. Еще один дирижабль медленно проплыл в направлении центра. Ощущение, что все эти дирижабли именно по его душу, постепенно превращалось в уверенность. Да какой бездны! Кто это так ловко дергает за ниточки в этом городе? Итан остановился, огляделся. Погони нет. Дальше, на бульваре, все относительно спокойно. Лишь пара полицейских повозок маячит вдалеке у конца квартала. Снова нащупал в кармане пакетик с заветными пилюлями. Посмотрел на повисший над городом дирижабль. Есть ли иной выход, кроме как взлететь и схватиться сразу с четырьмя военными судами? Внутри все дрожало и сжималось при одной только мысли о том, что Вельмину схватили. И надо было что-то делать, потому что он никогда не простит себе, если с ней случится что-то плохое. «Милейший, Кьюэля лишнего не найдется. Вопрос вывел его из ступора. Итан обернулся. Сбоку к нему подошел городской бродяжка, в обносках, заросший и грязный, но глазки смотрели хитро и нагло. «Отчего вся кутерьма?» С наигранным спокойствием поинтересовался Итан. «Кьюэль, дам». В водянистых глазках бродяги блеснула жажда наживы. Он гордо выпятил тощую грудь, расправил заляпанный грязью и жиром шарф. «Так ведь господин хороший, убили потрошителя!» Говорят, дамочка какая-то его и пришибла. Жаль только вздернут ее, как пить дать вздернут. Потрошителя? Итан вспомнил, что за Гарье оставался легкий флер кровавой горечи, которую он почувствовал в самый первый раз, а Вельмина ничего не почувствовала и ничего не заподозрила. Бродяга ухватил его за рукав, потащил в сторону к разросшемуся у чьей-то ограды розовому кусту. И, привстав на цыпочки, зашептал прямо на ухо, обдавая качественным перегаром. «Потрошителя, господин! А то никто не знал. Наши знали. Подозревали, понимаете ли. Он, гад проклятущий, заманивал к себе нашего брата. И все. А потом иногда находили их, знаете, у кого-то кишки наружу, у кого-то уши отрезаны, глаза выколоты. А раз нашли одного, так у него, мил господин, руки по локоть, в чешуе черные были, и вместо пальцев когти. Жуть просто!» «Врёшь», — спокойно сказал Итан, скорее для проверки, потому что понимал, нищий говорит правду. «Готов на алтаре отца клясться!» — тот осенил себя священным знаком, обведя вокруг лица скрещенными пальцами. «Чёрная чешуя! Не рыбья, а непонятно чья!» «Говорят, в соседнем королевстве был дракон. Так, может, из того мужика дракона потрошитель делал?» Итан нащупал в кармане Кьюэль и сунул его бродяге. «Покажи, где здесь полицейское управление?» Четыре военных дирижабля, как и следовало ожидать, зависли вокруг полицейского управления. Итан уселся на пустую скамью, что через площадь, и задумался, изредка поглядывая вверх и щурясь, когда латунная обшивка гондолы ближайшего дирижабля блестела особенно ярко в свете дня. Он наблюдал, как люди входят и выходят из скучного серого здания, как снуют туда-сюда полицейские в черной форме с золотым позументом. И ничего не мог придумать, кроме как обратиться, сразиться с военными дирижаблями и погибнуть — или вытащить Вельмину. В груди пекло и ныло, в висках барабанным боем бился пульс. Что же делать? А если добиться аудиенции у короля? А если просто проникнуть во дворец и поговорить с отцом? Неужели он не отдаст мне жизнь Вельмины? Он стиснул челюсти. И почему раньше об этом не подумал? Конечно, просто так его никто во дворец не пустит, но он может попробовать. В конце концов, не просто так слонялся все эти дни по городу и почти нашел нору, которая обязательно приведет в королевские покои. Итан вспомнил, как подкупом убедил одного старичка показать вход в подземные ходы, что под городом. Был там и вырытый столетия назад ход, который вел из замка на случай осады. Кажется, ход был рабочий. Просто Итан еще не успел убедиться в том, что это действительно то, что нужно, а теперь и времени не осталось. И он уже мысленно начал составлять план сегодняшнего проникновения во дворец, как кто-то подсел сбоку на край скамьи. Ее здесь нет. И как он заставил себя не вскакивать на ноги и не бросаться с кулаками на Оренье, сам не знал. Но медленно, очень медленно повернулся и прямо посмотрел на тварь, обрядившуюся человеком. «Поговорим?» — спросил Оренье и осклабился. Итан на миг прикрыл глаза, представляя, как разбивает в мясо эти толстые губы, как ломает нос, а потом попросту сворачивает шею. И почему-то осознание того, что все это он рано или поздно сделает с Ириньи, неожиданно успокоило. «Что тебе от меня нужно?» — спросил он самым непринужденным тоном. Ириньи посмотрел на полицейское управление. «Так странно осознавать, что рядом с тобой сидит чудовище», — сказал он. «И так неприятно вспоминать, как был недоволен его величество, когда дракон, который внезапно выжил, самым наглым образом ускользнул». Воцарилось недолгое молчание, а потом Оренье откровенно признался. «Я теперь не наместник из-за того, что ты устроил». «Сочувствую». Итан усмехнулся. «Боюсь, ничем не могу помочь». Оренье вздохнул, откинулся на спинку скамьи. На Итана он не смотрел. Его взгляд медленно полз по полицейскому управлению. «Я думаю, мы могли бы помочь друг другу», — снова заговорил Оренье. «Ты мог бы сдаться. А я бы вернул тебе госпожу Дотриоль. Нет-нет, не надо возражать. Если бы она тебе была не нужна, ты бы не бросился меня лупить. Ты бы не унес ее с собой». Итан успокоился окончательно. Иногда самая страшная правда заставляет действовать с холодной головой и каменным сердцем. «Не смеши меня», — ответил он, тоже глядя на здание управления, серое и унылое. «Если я сдамся, кто предоставит мне гарантии того, что я снова увижу госпожу Дотриоль, что ее не казнят?» Со стороны могло показаться, что два хорошо одетых мужчины просто сидят и миролюбиво беседуют. «Послушай», — сказала Оренье, — «ты ничем не рискуешь. И то, что я хочу предложить, это не просто показать тебя его величеству. Нет, было бы заманчиво привести к нему дракона, скованного по рукам и ногам, но мне это больше не нужно. Я хочу, чтобы ты убил короля. Ты ведь это умеешь, не так ли? Если это сделаешь ты, то мне не придется обелять себя в глазах местной знати. Наоборот, взвалив на себя бремя власти и имея собственного дракона, я избавлю их от хаоса. Все пройдет тихо, мирно. Ну, относительно, конечно. Кого-то придется спалить, но это мелочи». Итан прищурился, глядя на одно из окон серого здания напротив. Оно было распахнуто. Мелькнула болезненная мысль о том, что, может быть, Оренье врет, и Вельмина все-таки в управлении. «Ты станешь следующим королем?» — все же спросил он, хотя ответ и без того был ясен. «Разумеется», — без обиняков заявил Оренье, и потом добавил. «Грех не воспользоваться ситуацией». «И ты хочешь иметь карманного дракона», — уточнил Итан. «Но я по-прежнему не вижу никаких гарантий для Вельмины». Оренье, наконец, соизволил повернуться к Итану. Нервным жестом пригладил и без того гладко зачесанные напомаженные волосы. «Все-таки боится», — решил Итан. «Пусть боится. Драконов нужно бояться». «Гарантий нет», — сказал Оренье. «Но подумай сам. Даже если ты обратишься, даже если сможешь завалить все эти дирижабли, которые сюда согнали по моей наводке, даже если ты разнесешь управление по кирпичикам, ты никогда не узнаешь, где госпожа Дотриоль. Мои люди увели ее в надежное место, и сам ты ее не найдешь. Но если ты согласишься убить короля и, допустим, в течение года будешь поддерживать меня как нового монарха, я верну тебе ее в целости и сохранности. Ты вернешь ее мне сразу же, как станешь королем, неторопливо произнес Итан. Иначе нам говорить не о чем. Хорошо, ты получишь ее сразу же, как умрет нынешний король, миролюбиво согласился Ориньи. Собственно, после того, как ты выполнишь мою небольшую просьбу, а твоя баба будет при тебе, ничто не помешает нашему добровольному и плодотворному сотрудничеству, ведь так? Ну, несмотря на некую взаимную неприязнь. Итан вздохнул и кивнул. Все шло к тому, что его встреча с отцом произойдет куда быстрее, чем он предполагал, и уж совсем при иных обстоятельствах. Он дал себя связать. Так, для видимости, потому что специально вязали так, чтобы узлы легко распустились. И, конечно же, Итан и не собирался убивать отца, нет. Наилучшим решением казалось скрутить Ориньи в присутствии короля, и здесь главное не дать ему сбежать, чтобы потом вытянуть из него правду относительно того, где прячут Вельмину. И уже здесь Итан был готов не скупиться на средства добывания той правды. Королева Лисия оказалась талантливой учительницей, а королю Оривьена — отцу, то есть... Он все объяснит. Сложно найти того, кто не прислушается к собственному спасителю. Но пока что он по привычке напустил на себя флегматичный и равнодушный ко всему вид и совершенно спокойно и твердо смотрел в глаза Ориньи, лихорадочно блестящие, так что Итан даже заподозрил, а не принял ли этот мерзавец чего-нибудь этакого для храбрости. Впрочем, неважно. По-настоящему важным оказалось то, что, едва ступив под своды дворца, Итан начал его узнавать. Это оказалось, на удивление, больно. И одновременно сладко. Странное ощущение, словно он снова был маленьким, не превращенным в дракона мужчиной в расцвете сил, а снова пятилетним мальчиком, который с интересом рассматривал рисунок из темных прожилок на мраморе и узнавал в нем кривые башни и реющего над ними дракона. Мальчика, который заметил, что на одной из полированных ступеней треснул и откололся кусочек. Для которого золочёные цветы на потолке горели ярко, словно солнце, а хрустальные люстры, словно взлетающие фениксы, разбрасывали по стенам яркие радуги. Итан шагал вслед за Ориньи. За ним семенил гвардеец с ружьём наперевес. И на миг ему стало страшно, потому что вот сейчас... Буквально через несколько минут он увидит своего отца. Постаревшим, обрюзгшим, но отца, который, наверное, горевал по сыну. Изводился, не спал ночами, заливал горе выпивкой и срывался на мать. И уже стоя перед высокими резными и раззолоченными дверями, Итан вспомнил. Он снова увидел раскрасневшееся лицо отца и как будто со стороны... Увидел, как тянется к рыжей бороде маленькими еще неудалыми, пухленькими и белыми ручками. «Мой, мой мальчик!» — король смеется, позволяя сыну дергать себя за бороду. Такое раннее и такое счастливое воспоминание. Где оно было раньше? Пропадало под толстым слоем дурмана, лежало под гнетом тьмы, а теперь вот всплыло и засияло новенькой монетой. Двери растворились, и Ориньи решительно шагнул вперед. Итан за ним. Он увидел в конце зала трон, на котором сидел грузный и немолодой мужчина. Борода из рыжей давно стала белой, и маленькие глазки утонули в пухлых щеках. И такой знакомый берет из алого бархата на лысой голове. Они подходили все ближе. Итан быстро оглядел тронный зал. Его он тоже узнал. Эти флаги и герб, вырезанные из липы, что красуется на стене прямо за троном. Наконец Ориньи остановился. До трона оставались положенные этикетом 10 шагов. Итан быстро огляделся. Невольно нахмурился при виде гвардейцев, замерших в карауле. Их немало, и с ними, возможно, тоже придется что-то делать. «Ваше Величество!» Голос Риньи сделался невероятно сладким. Его, казалось, можно было черпать ложкой, словно мед. «Ты просил аудиенции», — сухо отозвался монарх. «Что тебе нужно?» Риньи кланялся. «Еще и еще, Ваше Величество. Я надеюсь на прощение. Посмотрите на моего пленника. Я долго выслеживал его, и теперь хочу преподнести вам подарок». А сам незаметно подал Итану знак, мол, подойди ближе. Так близко, чтобы в два прыжка добраться до трона и вырвать сердце у короля Оривьена, у отца. Итан медленно двинулся вперед, поравнялся с Ориньи, еще раз посмотрел на короля. Да, постарел. Сильно постарел. Но ведь и лет прошло немало. «Кто это?» — внезапно визгливо прикрикнул отец. «Что это за шутки?» Он махнул пухлой рукой, давая знак гвардейцам. «Ваше Величество, я поймал для вас дракона!» — гордо объявил Ориньи. В этот момент, по плану Ориньи, Итан должен был рвануть вперед, добраться до трона и убить короля. И одновременно, по плану Итана, он должен был повалить на пол Ориньи и его скрутить как предателя. Однако Итан успел толкнуть Ориньи на пол, но в следующее мгновение на него опустилась пыльная завеса, тошнотворно-розовая, имеющая вкус и запах сахарной ваты. Один вдох, и тело мгновенно перестало слушаться. «Идиот!» — прохрипел откуда-то снизу Ориньи. «Сдохнешь теперь! Вместе сдохнем!» Кажется, пыльная завеса парализовала и его. Топот шагов, крики. А потом посыпались удары. Королевские гвардейцы били прикладами, не разбирая куда. И Ориньи тоже били. А тело все такое же, непослушное, словно ватой набитая кукла. Но это и хорошо. Боль ощущается так, как будто бьют сквозь одеяло. И только слышны вопли Ориньи, которые все тише и тише. Почему-то он мог кричать, а Итан — нет. Горло как будто в железном обруче сдавило, и только хрип вылетает вместе с дыханием, когда трещат ребра, когда хрустнул нос. И вдруг все прекратилось. Итан увидел, как над ним склонился король. Он сделался красным, в тон собственному берету. Рванул воротник, раздирая его на полной шее, и там блеснула толстая золотая цепь. «Этого в темницу», — распорядился он, рассматривая Итана. «А этого?» — указал куда-то в сторону. «В пыточную. У нас есть о чем поговорить». Итан вдохнул и с выдохом, даже не надеясь, что его услышат, все же произнес заветное: «Отец». Странно, но король услышал. Замер на миг, стиснув зубы, зажмурился, побагровел еще больше, а потом снова посмотрел на Итана. Не в лицо, а ниже. Туда, где одежда была разорвана и где просвечивал малахитовой зеленью герб Оривьена. «Так значит, жив, выродок!» И снова повторил. «Темницу этого в цепи. Раздеть, чтоб никакой одежды не осталось. Обыскать. Все, что найдете, принести мне». «Слушаюсь, ваша милость», — шорохом прозвучало откуда-то сверху. Итан закрыл глаза. Случилось что-то, чего он не понимал и не мог предвидеть. В мимолетном видении он снова тянулся к рыжей отцовской бороде и снова не понимал, почему выродок, почему в темницу, что он упустил и чего не знал. А самое главное, что теперь он не сможет превратиться в дракона, освободиться сам и освободить Вельмину. Похоже, только что он сделал страшную глупость, о которой будет жалеть всю оставшуюся жизнь. Сколько ее там осталось? В подземелье тихо. Очень. Если шевельнуться, звякают цепи, что от запястья и щиколоток ржавыми змеями тянутся к стене. А если замереть, то хорошо слышно тяжелое дыхание короля Оривьена. У него одышка, что неудивительно при такой комплекции. И ноги отекшие, две распухшие колоды, затянутые в белые чулки. Король сидит на низком стульчике, на безопасном расстоянии от решетки, но это лишнее. Цепи не дадут даже приблизиться, не говоря уже о большем. Блеклый свет факела трепещет, выхватывая из темноты щеки, которые почти лежат поверх воротника, злые глазки. В целом король похож на кабана, только торчащих клыков не хватает. «Ариньи, идиот! На него донес его же прихвостень!» «Именно поэтому я этого ждал и подготовился. Алхимия работает очень хорошо, особенно если нужно обездвижить каких-нибудь тварей». Голос короля, сильный и звучный, теряется слабым эхом в коридоре. Остается лишь молчать, дышать очень медленно, чтобы не тревожить разливающуюся с каждым движением боль, и слушать дальше, чтобы понять, почему выродок ведь когда-то был любимым сыном. «Я не знал, что дракон Лисии был украден из моего дворца. Однако теперь сомнений нет. Печать с гербом Оривьена ставится, когда ребенку исполняется год». Король вздыхает, как будто ему тоже больно. Самую малость, но все же. «А когда исполняется 5 лет, берется капля детской крови и проверяется на принадлежность королевскому дому. Таковы наши традиции. Твоя мать, когда выходила замуж, не знала этого нюанса. Она приехала сюда, уже будучи беременной. Как она мне сказала потом, когда стало ясно, что ты не мой сын, от человека, которого любила. С севера. Еще севернее Оривьена, откуда сама она родом. Я понятия не имею, кто он, да и плевать хотел на все это. А вот Лисия, эта злобная сука, не знала таких подробностей. Она думала, что если украдет моего сына, то я буду страдать. И тут она ошиблась, потому что на выродка, которого мне пыталась подсунуть твоя мать, мне наплевать». Итан слушает, и все встает на места. Неясно только, почему Лисия отважилась на столь неожиданный поступок. Мстила? «Лисия пыталась отомстить мне за то, что я не взял ее в жены в свое время», беззаботно продолжает король. «Но отомстила лишь Верея. Ты, возможно, и не помнишь, как звали твою мать, да?» И он прав. Итан не помнит, как звали матушку. И даже лица уже не осталось в памяти. Только размытое розоватое пятно и счастье, в котором он буквально купается. Эти счастливые сны, когда снится то, что он запомнил о матери. Счастье охватывает теплыми волнами, укутывает в мягкий и нежный пух, защищая от всех невзгод. Жаль, что оно так скоротечно. «Молчишь», — бормочет король. «Да и что говорить? Ты пришел меня убить». «Я мог напасть, но напал на Оренье», — все же отвечает Итан. «Я хотел тебя повидать, чтобы сказать о том, что жив». «Но мне не было дела до того, жив ты или нет». Голос короля становится холодным и злым. «Теперь мне надо подумать о том, что с тобой делать дальше. Я еще не знаю, насколько мне нужен дракон». «Я буду твоим драконом, если поможешь найти мою подругу, которую спрятала Ринье». С трудом выталкивая слова, произносит Итан. Король медленно поднимается с табуретки и, переваливаясь на больных ногах, словно утка, идет прочь, в темноту. Или наоборот, к свету, оставляя Итана наедине с догорающим факелом. Да, теперь все стало на свои места. Он усмехается трепещущему желтоватому свету, плесени на стене, влажным камням, которые помнят всю боль этого места. Нет, он не дурак. Он не сделал ничего такого, за что можно себя корить. Просто не знал слишком многого. А теперь знает, но от этого не легче, а к боли в теле добавляется боль в душе. Интересно, а что стало с матушкой? Король убил ее? Свет солнца никогда не заглядывал в темницу, и потому Итан уже и не знал, сколько дней провел вот так, то сидя, то лежа на ледяном полу. Сломанные ребра срослись. Нос перестал болеть и кровоточить. Воду приносили затхлую и горькую, но ее можно было пить. Раз в день приносили и миску холодной каши. Конечно же, ложку никто не давал, приходилось черпать склизкую массу пальцами, но это все ерунда. Итан начал расшатывать болты, ввинченные в стену, которые держали его цепи. Он старался не думать о том, что может случиться с Вельминой, пока он сидит здесь. Но мысли все равно лезли в голову, одна чернее другой. А король больше не появлялся. Выходит, продолжал размышлять о том, что же делать со столь внезапно свалившимся на голову драконом. «Если с ней действительно что-то случится, я почувствую». Итан пытался думать именно так. И озверело, расшатывая болты, вспоминал ее улыбку, такую светлую. И тот день, когда он вернулся в гостиницу, а Вельмина ждала его, завернувшись в халат, словно нежный бутон, который готов был раскрыться, подарить миру свой свет и красоту. «Если только я ее найду, мне будет уже все равно, какая она. Даже если ее изуродуют, это все станет неважно», — заключил он в один из расплывшихся в темноте дней. Он представил себе, что ей изрезали лицо, и что вместо нежной смуглой кожи там бугрятся шрамы. Ну и что? Он бы целовал их. Неважно, как она будет выглядеть. На самом деле все уже неважно. Только бы найти живой. Правда, для этого нужно было выбраться из темницы, а еще раз добыть катализатор. Где же его взять? Но поначалу будет довольно, если он сможет незаметно освободиться из цепей. Это не было сложно. Итана никто особо не охранял. Пищу и воду приносили, проталкивали сквозь прутья и решетки. Совсем немного, так что Итану еще приходилось тянуться изо всех сил, чтобы, сидя прикованным, достать эту роскошь. Потом миску забирали, подвигая к решетке палкой. И все. У Итана было время, чтобы медленно, маленькими шажками идти к свободе. Но однажды, когда он совсем уж и не ждал, к нему пришли. Не король, нет. Другой. «Ну, приветствую», — сказал молодой мужчина, подходя почти вплотную к решетке. В свете факела Итан рассмотрел богатую одежду, худощавое, гладко выбритое лицо с узким хищным носом, светлые, глубоко посаженные глаза и высокий лоб с залысинами по бокам. Мужчина поморщился, оглядывая Итана, который продолжил сидеть на полу. «Фу, как мерзко! Он не изволил тебе даже одежду дать. Он даже не подумал о том, что ты можешь очень быстро умереть, простудившись». Итан прищурился. Было в этом визитёре что-то цепляющее, что-то отдаленно знакомое. Как будто виделись когда-то, очень давно, но воспоминания стерлись. «Я его никогда не видел», — подумал Итан. «Вряд ли я умру от простуды», — тихо ответил он. «Что вам нужно?» «А тебе что нужно?» Незнакомец усмехнулся. «Ты не разговариваешь. Охране и донести про тебя нечего. Кстати, Оренье отправился к богам. Сейчас, погоди-ка. 3 дня назад. Прямо в пыточной. Должен заметить, выглядел он весьма неважно». Итан молчал, ожидая продолжения. К чему этот рассказ про Оренье? Одно понятно. Теперь найти Вельмину будет совсем непросто. Почти невозможно. «Меня зовут Покрион», — представился мужчина. Итан даже растерялся. Он судорожно рылся в памяти, пытаясь сообразить, кто же это пожаловал, и не мог вспомнить. Последние дни голова была занята мыслями о свободе и о том, не стряслось бы чего-нибудь плохого с Вельминой. «Ореньи хотел, чтоб ты убил моего папашу», — снизошел до пояснения мужчина. «О», — только и ответил Итан. Он не знал, что сказать наследнику престола. «Ага», — усмехнулся Покрион. «А ты, выходит, мой старший брат по матушке», — сказал и внезапно нахмурился. Сунул руки в карманы сюртука и стоял, перекатываясь с носка на пятку, задумчиво глядя на Итана. «Послушай», — сказал он, — «ты хоть помнишь ее? Итан молча мотнул головой. «Тебя украли, когда меня еще и на свете не было», — подытожил наследник. «А я помню. Я помню ее, потому что она умерла, когда мне было 9. Он ее просто уморил. Он ее так ненавидел, что попросту сжил сосвету, хотя она родила меня. И за это я его ненавижу. «Чего ты хочешь?» — прямо спросил Итан. Покрион придвинулся к решетке почти вплотную, так что, будь Итан свободен, он мог бы дотянуться и попросту свернуть ему шею. «Я хочу собственного дракона». Тихо, с ненавистью, проговорил Покрион. «Я хочу, чтобы этот дракон напал на королевский замок и перекусил пополам жирную тушу, которая сейчас сидит на троне. Мне кажется, это будет вполне справедливо после того, что он сделал с нашей матушкой. А еще я хочу, чтобы дракон служил мне. На благо государства, конечно же. Думаю, пока папашка напивается и не может решить, что с тобой делать, мы в состоянии обстряпать сделку, м?» «При заключении сделки обычно учитывают интересы обеих сторон», — заметил Итан. «Иначе я и с места не сдвинусь». «Хорошо», — согласился Покрион. «Я не буду жмотом и придурком, как папашка. Говори, чего ты хочешь». Итан вздохнул, поднялся, подошел так близко, как только мог, волоча цепи по полу. А когда они натянулись, остановился и сказал: «Ты можешь рассчитывать на меня только после того, как твои люди разыщут Велимину де Триоль и отведут меня туда, к ней, без цепей». Покрион помолчал, затем, прищурившись, заметил: «Отведут. А где гарантия, что ты не сбежишь?» «Не сбегу», — буркнул Итан, напустив на себя флегматичный вид. «Зачем мне бежать?» А сам подумал, что как только ему отдадут Вельмину, сбежит в любом случае. Потому что остаться означало стать игрушкой теперь уже Покриона, а он более не хотел быть чьей-либо игрушкой вообще. Нехорошо, конечно, нарушать сделку, но иногда чрезмерная честность лишь во вред. А Покрион... Что ж, он перенесет это разочарование. В конце концов, ядов никто не отменял, а здоровье короля оставляет желать лучшего. Может и сам подсуетиться. «А что это за Вельмина?» — подумав, спросил Покрион. «У меня есть своя агентурная сеть. Думаю, будет несложно ее найти». «Ее схватили за убийство алхимика Гарье», — сказал Итан. «А потом, как сказала Ринье, его люди спрятали женщину». «Я понял». Покрион даже улыбнулся, но это была улыбка хищника. «Я попробую ее найти. А ты тут не помри, бездна. Я прикажу принести тебе одеяло. Ваше высочество может расщедриться на штаны», — только и заметил Итан. Покрион расхохотался. Он попятился от решетки, затем повернулся и, не переставая смеяться, ушел. Итан снова остался в темноте, но теперь в душе вспыхнул и загорелся огонек надежды. «Пусть ее найдут живой», — думал он, обращаясь к никогда невиданным богам. «Пусть она будет просто живая. Все остальное уже не имеет значения». И время как будто застыло. Итану казалось, что его стали кормить в два раза реже, потому что раньше еду приносили чаще. Голода он почти не ощущал и только вслушивался и ждал, забыв даже о сне. До рези в глазах всматривался в кромешную темень, которая лишь изредка разбавлялась метущимся светом факела. Беззвучно молился, чтобы из мрака снова выплыл Покрион, чтобы он сказал, что Вельмину нашли. Но шли дни, и ничего не происходило. Затем лишь исключением, что ему принесли одеяло. Штанов, правда, так и не дали. Да и не смог бы он их надеть, потому что на щиколотках по-прежнему были оковы, от которых к стене тянулись цепи. «Он никогда не выйдет отсюда», — наконец решил Итан. Осознать это было больно. Душа тянулась к ростку надежды. Он все еще думал о том, как там Вельмина. Но, похоже, либо ее не нашли, либо Покрион передумал, а человек, которого Итан раньше считал своим отцом, попросту решил его уморить в холоде и кромешном мраке. Итан, конечно, продолжал расшатывать крепления цепей, но с каждым днем его все глубже и глубже засасывало в ледяную трясину самого черного отчаяния. Вряд ли он выберется без посторонней помощи. И Ариньи помер под пытками. Вельмина потеряна. Да и жизнь, в общем, потеряна. Наконец, понимание собственной беспомощности стало настолько ясным, что все дальнейшие попытки выдернуть крепление из стены показались полной бессмыслицей. И он сдался. Завернулся в одеяло, лег на пол и замер, ожидая, сам не зная чего. «А как же корона после того, как перейду топь?» Итан усмехнулся в темноту. «Наверное, уже никак. В конце концов, далеко не все предсказания сбываются». Он и сам не понял, когда именно почувствовал, что не один. Вокруг была тьма кромешная, не проблеска света, но вместе с тем что-то изменилось. Итан прислушался, и ему почудилось, что он слышит чьё-то тихое дыхание. Потом раздался шорох, как будто подошва башмака прошлась по камню. Итана это не пугало. В конце концов, даже если кого-то послали убить пленника... Пусть сперва попробует войти за решетку. Может быть, дракон и выглядит обессилевшим, но сам-то он знает, что это не так, и что даже закованный в цепи он еще достаточно силен для того, чтобы свернуть шею незваному гостю. Но в душе проснулся легкий интерес к происходящему. Итан прислушался. Шорох повторился уже более явственно, и теперь хорошо стало слышно чужое дыхание. «Что тебе надо?» подумал Итан, не шевелясь. Возможно, это и в самом деле убийца, подосланный королем. Убить неугодного, тихо, незаметно. Или наоборот, убить при попытке бегства. «Пс!» — вдруг послышалось от решетки. Итан не шевелился, но интерес из легкого стремительно разрастался в любопытство. «Эй!» — сиплым шепотом позвали его. «Эй, ты живой?» Итан приподнялся на локте. Скрипа, проворачиваемого в замке ключа, он не слышал, так что незнакомец пока что находился по ту сторону решетки. «Живой», — раздался удовлетворенный шепот, из чего Итан сделал вывод о том, что визитер прекрасно видит в кромешном мраке, в то время как сам Итан — нет. «Пойдешь со мной, а?» — поинтересовалась тьма. «Зависит от того, кто тебя прислал и зачем». — ответил Итан. — Не величество и не высочество, — прошелестело в тишине. — Да неужели? — Совершенно точно, — прошептала тьма, и послышался звук, с которым ключ входит в замочную скважину. Затем скрипнула открываемая дверь. — Зачем я твоему хозяину? Итан неторопливо поднялся, стараясь не грохотать цепями. — Хозяйки, — торопливо ответил визитер. «А ей-то зачем все это? Она тоже хочет корону Оривьена». Говоря, Итан до рези в глазах, до тошноты всматривался в темноту. Что-то шевельнулось совсем рядом, в паре шагов. «Не думаю, у нее и так все есть». Ответ прозвучал неожиданно близко, но уже за спиной. Итан резко крутанулся, интуитивно хватая эту шуструю тьму, и удовлетворенно хмыкнул, когда пальцы сомкнулись на чьей-то тонкой шее. «Отпусти, дурак!» — прохрипело что-то легкое, извивающееся в руках. Итан не видел ничего, но почувствовал, как горячие пальцы вцепились в его руку в попытке разжать хватку. И как-то запоздало Итан сообразил, что в его руках женщина, что, впрочем, не делало ее невинной и безопасной. Но пальцы чуть разжало, и она мгновенно выкрутилась из захвата, отскочила на безопасное расстояние. «Идиот! Тебя спасают, а ты...» И внезапно всхлип. «Больно же!» «Что за хозяйка? Откуда я могу знать, что вы не замыслили убить меня при побеге?» Тьма хмыкнула. «Знаешь, она просила передать, что если ты предпочтешь остаться здесь, то поутру король тебя казнит. Но Покрион об этом еще не знает, потому что заигрался. Играет в нехорошие игры. Так что в твоих интересах следовать за мной. Я тебя отсюда выведу». «Я в цепях», — только и сказал Итан. У него появилось очень нехорошее предчувствие. Беда разливалась в темноте, перемешивалась с чернильным мраком, и почти мешала дышать, но беда эта не имела отношения лично к нему. Она простерла крылья над Вельминой. «Ничего. Вокруг тебя, знаешь ли, тоже не дураки», — холодно ответила женщина. «Только не нужно меня хватать за горло». «Ты видишь в темноте», — прошептал Итан. «Ага», — с ноткой довольства ответили ему. «Потому что я такая же, как ты, продукт современной алхимии живого. А теперь не дергайся. Надо снять с тебя цепи. Удивительно, какой ты выносливый. Давай начнем с рук. Протяни их, пожалуйста. Вот так, да?» Итан замер, вытянув вперед руки, насколько позволяли цепи. Он их не видел, но сперва услышал, как что-то зашелестело, как будто вскрывали бумажный сверток, а потом на кожу запястий посыпались крупинки. Впрочем, не только на кожу, большей частью на железо. И там, где они попадали на тяжелые ободья, по железу пробегали быстрые алые сполохи. Оно теплело. «Встряхивай», — скомандовала женщина, все еще невидимая. «Не стой столбом, времени нет». «Как это? Встряхивай». Итан все же подчинился, тряхнул руками, и громко звякнули упавшие на пол цепи. Железные ободья попросту рассыпались. «Теперь ноги». И крошки посыпались на ступни. «Почему твоя госпожа меня спасает?» — вновь спросил Итан, но вместо ответа ему в руки сунули какую-то тряпку. «Надевай. Потерпи, придется без света. Вот когда выйдем отсюда, тогда я засвечу фонарик». «Как ты собралась пробиваться сквозь охрану?» Итан наскоро ощупал ткань. Похоже, ему только что выдали штаны. Широкие, что-то вроде шаровар. Он быстро, насколько получалось, сунул ноги в штанины, завязал пояс. «Я не буду пробиваться сквозь охрану», — усмехнулась тьма. «Отсюда есть и другой выход. Только о нем мало кто знает. Мне пришлось усыпить лишь тех, кто охранял именно твою камеру. Готов? Тогда идем. Руку дай». Пальцы у нее были тонкие, но удивительно сильные и мозолистые. Итан потянул носом воздух. От незнакомки пахло железом и кровью. И к этой жестокой смеси странным образом примешивалась тонкая, едва уловимая нотка дорогих женских духов. Она потащила его из камеры. Еще через несколько мгновений они вынырнули в коридор, который был освещен. От неожиданности Итан зажмурился. Слабый свет ударил по глазам, от света отвыкшим, ввинтился стальной спицей в мозг. Глаза заслезились, он щурился, озираясь, а худощавая фигурка в черном маячила впереди и не отпускала, стискивала руку. И двигались они прочь от источников света. Снова во мрак. «Если пройти дальше, там своды обвалились», — негромко пояснила женщина. «Но мало кто знает, что остался лаз, сквозь который можно пролезть и оказаться в другой части подземелья. А там есть выход наружу, как раз на склон, в лесок». Итан молча кивнул. Шли быстро, почти бежали, и любые разговоры сбивали дыхание. «Так, стой!» — наконец скомандовала незнакомка. «Теперь аккуратно. Завал». Дальше действительно пришлось забраться сперва на кучу камней, потом сползти куда-то вниз и, наконец, протискиваться сквозь довольно узкую щель. Женщина проскользнула в нее, словно тонкая нить в игольное ушко, а Итан лез, обдирая локти и грудь о камень, и мрачно думал о том, что будет, если он здесь все же застрянет. Но его руку по-прежнему сжимали крепкие, не по-женски сильные пальцы. Она не отпустила ни на мгновение, ровно до тех пор, пока он, задыхаясь, не вывалился куда-то на ровный пол. «Все», — подытожила женщина. «Погоди, я все-таки запалю фонарь». Раздалось щелканье огнива зажигалки, и вскоре во все стороны брызнул бледно-желтый свет, снова заставляя жмуриться. Смотреть было больно. Она подцокала языком. «Да, хорошо, что сейчас ночь. Ночью тебе будет проще, а там и глаза привыкнут. Ты как? Дальше идти сможешь?» Итан кивнул. С трудом, но все же рассматривал женщину. Она оказалась довольно высокой, худощавой. Черное одеяние плотно облегало тренированное тело. Голова была замотана черной тканью, оставляя лишь глаза. И в свете фонаря стало ясно, что глаза у нее нечеловеческие. Совиные. Золото затопило и радужку, и склеру, и там плавал крупный черный зрачок. Вот так с минуту они смотрели друг на друга, а потом женщина торопливо отвернулась. Подняла повыше фонарик, прозрачную колбу в оплётке из толстой проволоки. «Пойдём», — глухо сказала она. «Всё, что тебе интересно, узнаешь от госпожи». «Кто тебя такой сделал?» — спросил всё же Итан. «Так госпожа и сделала», — охотно поделилась женщина. «Мне рассказали, что я родилась слепой, и моя мать просила милостыню на площади. Она же продала меня госпоже. И вот, госпожа — талантливый алхимик». «Ты видишь в полной темноте», — заметил Итан. «Это большое преимущество». «Быть драконом — тоже преимущество». Кажется, она усмехнулась. «Без катализатора весьма слабая», — заметил Итан. Они шагали по подземелью, которое казалось бесконечным, но своды были высокими, и, на удивление, дышалось легко, словно здесь была хорошо налажена вентиляция. «Но ты жив и на ногах. Обычный человек так не сможет», — заметила, помолчав, она. «Как тебя зовут?» «Тень», — ответила женщина. «Но это не важно. Важно то, что скоро мы выйдем на поверхность, а там и до дома госпожи рукой подать». «Зачем я ей?» — снова поинтересовался Итан. «Может быть, скажешь?» «Она мне не докладывает». Тень неопределённо махнула свободной рукой. «Но не думаю, что ей так уж нужен ручной дракон. У неё иные мотивы». «Я должен разыскать одного человека», — пробормотал Итан. «Обязательно. Но теперь я не знаю, как это сделать. Покрион обещал мне помочь, но...» «Я думаю, что госпожа тебе поможет и в этом», — сказала уверенно тень. «А Покрион — сволочь. Каких ещё поискать? Это хорошо, что госпожа вмешалась, потому что, не знаю, что тебе наобещало его высочество, но часть обещаний можно смело забыть сразу и навсегда. Покрион — истинный сын своего отца». Шли они недолго. И просто невероятное везение. Каменный пол здесь был довольно чистым. По крайней мере, к концу этого путешествия Итан даже не поранил ноги, что было весьма кстати. Потом был подъём по узкой каменной лестнице, которая вывела в недлинный тоннель. Итан увидел кусок тёмно-синего звёздного неба и чёрные силуэты деревьев. Итан вдохнул поглубже и вдруг понял, что ничего не изменилось с его заточением и с потерей Вельмины. В Оревьене по-прежнему была весна. Она была прекрасна и равнодушна. И, по большому счёту, всем было глубоко наплевать на то, что кого-то там бросили в подземелье, а кого-то замучили в пыточной.